Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Бродяга холостой, дитя улиц городских. Ты думала, псих, тот человек, что любил. Наверное, суждено таким психом быть каждому, кто полюбил, не исключение. Такую же продажную отважным был. Из-за тебя, суку, он разбивал кулаки, ловя в ответ подачи. Ты думала, псих, и это ничего не значит. Нарисовался мальчик, подумаешь, пошлю подальше. Подумала, послала, тогда в ночном угаре твой истеричный крик гудки сопровождали. Держась за стойку бара, которая спасала количеством бухла и личности зеленым налом. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Грустить не стесняясь, нечаянно на слезу пускает, и лирика играет в его старых наушниках. Она нагонит грусти, но так ему нужно. Жаль, не вернет она того, что было прежде. Мелодия та самая, которой никто не знает, которая лишь там среди домов играет. Она заставит заправить себя алкоголем за зданием кино, куда ходили вдвоем. Вокруг лишь темнота, воспоминания душат, смотря на блики машин. Подумал, так будет лучше. Оранжевый Порше скрипят тормозами. Любовь, слезы и грусть на асфальте оставит. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Теперь не надо бродить, незачем светофоры. Теперь не будет приходов от любви и голода. От голода, любви, от сытости, разлуки. Теперь по улицам душа его летать будет. На кладбище сыром от ночного дождя заплатит его мама. Рядом два старых друга, один другому шепнет, произнеся на ухо: вон там смотри вдали, за заросшим холмом. Там погребен не один, там не один такой. Лежит в ветхой могиле бродяга холостой. Там погребен не один, там не один такой. Лежит в ветхой могиле бродяга холостой. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улице сам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает. Бродяга холостой, ну тот, который псих. Опять привычно бродит по улицам своим. Опять привычно то, что говорят с домами. Он вспоминает любовь, которой не бывает.